Глава 15. Посмотрев на окна квартиры владыка, я поехала прочь по заснеженным дорогам. Мой путь занял больше часа, и все это время я радостно подпевала любимым песням, громко включив музыку. Домой я приехала как раз к ужину, довольная и радостная. Однако, как только увидела Ксю, которая была похожа на тень, перестала улыбаться. Должно быть, ей было тяжело. «Все будет хорошо, сестренка». Я села на диван рядом с ней и обняла ее, но Ксю, вздрогнув, отстранилась от меня. «Что теперь может быть хорошего?» — тихо спросила она меня. «Ты найдешь другого», — нахмурилась я. «Свет не сошелся клином на одном человеке». «Сошелся», — ответила сестра. «Глупости», — поморщилась я. «Людей слишком много, чтобы раствориться в ком-то одном». «Ты говоришь так, потому что никогда не влюблялась», — еще тише проговорила Ксю. «Откуда тебе знать? Может быть, влюблялась?» «Того мальчика? Как его звали? Костя?» Сестра вдруг вспомнила человека, который когда-то действительно был для меня особенным. «Он ведь уехал, верно? Он не остался тут с тобой. И ты переживала, Таня. Места себе не находила. Я ведь знаю, хоть ты и скрываешь все. Тебе было тяжело. А мне сейчас тяжело втройне. Поэтому просто оставь меня в покое и не говори глупости. Не говори о том, чего не знаешь». «Ну так скажи мне, чего я не знаю?» «Отстань! Не лезь ко мне!» «Не хочешь? Как хочешь?» Пожала я плечами, чувствуя обиду, но не стала раздувать конфликт. Понимала, что Ксю на эмоциях, а значит, может наговорить что угодно. Она всегда была такой. Нервной, тонко чувствующей, воздушной. То нежное мягкое облачко, то грозовая туча. Родители называли ее творческой. Сестра с детства отлично рисовала и поступила в университет архитектуры и дизайна, который в прошлом году с отличием и окончила. А теперь работала в конторе у одного папиного знакомого. То ли дело я. Абсолютно не творческая, активная, своенравная, с лидерскими задатками и кошмарным характером. Мы с самого начала были слишком разными. Я не умела рисовать, сочинять истории и рукодельничать. Зато занималась бальными танцами. Бабушка отдала меня туда в 5 лет, чтобы, по ее словам, я тратила энергию, которую у меня было хоть отбавляй. Я не была знакома с вдохновением. Но моим бесспорным плюсом было то, что я умела добиваться своего и брать измором. Я не погружалась в мечты и фантазии, я ставила перед собой конкретные цели и шла к ним как танк. Если внешне я была похожа на маму, то характер мне достался от папы. Боевой, оптимистичный и где-то жесткий. А Ксю была натурой мягкой, обидчивой и возвышенной. Она была старше меня почти на 4 года, но мне всегда казалось, что старшая сестра — это я. «Не злись», — в спину мне сказала Ксю. «Я не хотела тебя обидеть, извини». Ее бесспорным плюсом было то, что она всегда умела просить прощения, а я — нет. «Я и не злюсь», — ответила я и через силу улыбнулась. «Идем ужинать». И если меня начнет тошнить прямо тебе в тарелку, знай, это последствия неземной любви. «Какие еще последствия?» — не поняла сестра. «Пока ты разглагольствуешь о том, что Танечка ничего не понимает в любви, Танечка влюбилась», — сообщила я и потянула ее за собой на кухню, откуда вкусно пахло грибным ризотто. «И в кого?» — удивилась сестра. «Какой он?» «Он взрослый. Серьезный и сексуальный». Хихикнула я, вспоминая, какое лицо было у владыка, когда я послала ему воздушный поцелуй. Он чуть не треснул от злости, бедненький. «Однажды я вас познакомлю». «С кем ты там кого знакомить собралась?» Раздался позади голос папы, который, как всегда, появился абсолютно не вовремя. «Да мы просто шутим, папочка!» Ответила я и первой уселась за стол, чтобы своровать кусочек белого хлеба. Детская привычка, от которой я никак не могла избавиться. Бабушка лишь погрозила мне пальцем. «Надеюсь, ты не связалась с каким-нибудь идиотом?» Папа пытливо посмотрел на меня. «Нет, ты что? Зачем мне идиоты? Мне и себя хватает!» Я потупила глазки. Ксю хмыкнула, а мама улыбнулась. «Между прочим, Татьяна, скоро я познакомлю тебя с сыном того самого знакомого», вдруг сообщил папа. «Того, у которого строительный бизнес». «Чего-чего?» Я подавилась и закашлялась, а мерзкий Арчи, улучив момент, стал хлопать меня по спине. «Перестань!» — заорала я на брата. «Пап, ты серьезно? С каким еще сыном?» «Ну, хороший парень», — не сдавался отец. «Рожа, конечно, смазливая, и я такие раньше...» «Неважно. Зато без вредных привычек, вежливый, выучился в Гарварде, теперь помогает отцу, единственный наследник. Все ему достанется. Сходишь с ним на свидание. Мы с его отцом уже договорились». «Боже, мы что, в каменном веке живем?» — всплеснула я руками. «Поверить не могу, что ты стал сводником, пап!» «Я же тебя замуж выходить не заставляю, в конце концов. Познакомься, сходи на свидание, узнай его получше», — не сдавался папа. «Не спорь», — шепнула мама. «Это его очередная идея фикс. После отмены свадьбы папа одержим найти для вас с Ксенией хороших парней, надежных, как он сам». И она нежно улыбнулась папе. Бабушка преувеличенно громко фыркнула, и папа недобро на нее покосился. «Ну что же, хорошо, папочка», — громко сказала я. «Встречусь с этой отрыжкой мужского пола. И если она мне не понравится, видеться я с ней больше не буду». «Договорились», — сказал папа, пытливо на меня глядя. Он не заметил, как Ронни ловко стащил с его тарелки кусок мяса. «Только веди себя с ним адекватно, чтобы мне не пришлось краснеть. Ты как-никак дочь Владимира Ведьмина». «Я не посрамлю твоего имени», — ухмыльнулась я, точно зная, что никакие там выпускники Гарварда мне не нужны. Мне вообще одной хорошо. «Было бы что срамить», — словно бы никому не обращаясь, сказала бабушка. «Это вы мне, мама?» — нахмурился папа. «Нет, Владимир, это я так, мысли вслух. Ты, конечно, молодец, здорово придумал дочерям молодых людей искать. Жаль, что я до этого в свое время не додумалась, и мои дочери сами выбирали. К сожалению». И бабушка так печально вздохнула, будто мама и ее сестра вышли замуж за монстров. «О, несчастные, приходится жить с какими-то козлами», — с сарказмом сказал папа. «Кстати», — вмешалась мама, решив перейти на другую тему, «я тут недавно встречалась с Мариной. Она сказала, что Лина переезжает в Сочи. У Окладниковых же там дом есть. Вот там они жить и будут». Я в это время пила морс и снова подавилась. А Ксю вдруг резко встала, громко отодвинув стул и ушла, бросив напоследок: «Расхотелось есть. Извините». Родители проводили ее взглядом, а бабушка покачала головой. Кажется, все они понимали, что поведение сестры связано с отменой свадьбы, и не стали задавать вопросов. А если бы и стали, она все равно ничего не сказала бы. И я не стала ничего говорить, хотя прекрасно понимала, что новый парень Лины — это бывший Ксюши, тот, кто изменил ей с лучшей подругой. Придурок. «Пап, найди ей нового жениха», — вздохнула я. Ронни тем временем стянул и второй кусок, уже для сидевшего рядом эльфа, который радостно махал хвостом из стороны в сторону. Мне стало смешно. Арчи, который тоже видел это, улыбался. «Ты думаешь, это так легко? Подходящие парни на дороге не валяются», — ответил папа. «Я и тебе едва нашел. И только попробуй с этим Анатолием какой-нибудь фокус выкинуть». «Какой фокус, пап? Мы что, в цирке?» Я сладко улыбнулась, точно зная, что отошью сына его компаньона. «У меня намечаются отношения с владыкой вообще-то». «Иногда мне кажется, что не в цирке, а в дурдоме», — сказал папа. Он, наконец, заметил, что в его тарелке нет мяса. И обернулся на собак, которые с довольным видом сидели рядом с ним и честными глазами смотрели на хозяина. Мама весело рассмеялась и тотчас встала, чтобы положить папе еще мясо. «Па, а если они замуж выйдут, то из дома укатятся?» — встрял Арчи. «Па, выдай их замуж! Надоели жуть как! Одна нервная, другая тупая!» «Ах ты, мелкая обезьяна!» — зашипела я. «Па, может быть, мы его в кадетскую школу отправим? Пусть живет там!» Мы переругивались с мелким весь ужин. А когда брат наконец выбежал из-за стола, я все-таки отвесила ему хороший сестринский пинок. Из-за чего папа полчаса читал мне лекцию о том, как должна вести себя воспитанная девушка из приличной семьи. Лишь через час я покинула гостиную, оставив родителей вдвоем смотреть какой-то фильм, а сама поднялась в свою уютную комнату. До самой ночи я делала домашнее задание, время от времени отвлекаясь на мысли о владыке. А потом уже в кровати взяла телефон и смеха ради выложила еще одно фото Саманты, на этот раз в летнем солнечном парке, и написала новый пост. «Я пытаюсь завоевать одного парня. Хочу, чтобы он был моим. Сегодня, по великой случайности, я подвезла его домой, и мы почти поцеловались. Это было так неожиданно. Наверное, он думает, что я спятила, преследую его. Признаюсь, в своих чувствах веду себя как помешанная. Не знаю, что с ним не так, а может быть, что-то не так со мной, но меня к нему тянет. Я хочу знать, какие у него губы и руки. Хочу слышать, как он нежно произносит мое имя, и хочу быть той, которая будет держать его в узде. Ах да, еще я видела его без рубашки. Он жутко сексуальный тип. Завтра у нас первое официальное свидание. Я надеюсь, что у нас все получится. С чувством великого удовлетворения я выложила пост в Инстаграм и едва не завыла, как банши. Стоило Ваське прокомментировать его. «Я в тебя верю. За любовь нужно бороться, ты смелая, и я держу за тебя кулачки», — написала Окладникова и поставила улыбающийся смайл. «Я держу тебя за дуру», — вслух сказала я и ответила. «Большое спасибо за поддержку». Перед тем, как заснуть, я отправила Олегу сообщение. «Завтра в 5 на парковке. Не забывайте. Если решите подарить мне цветы, лучше не делайте этого. Я больше люблю еду». Я ждала его ответа и каждую минуту заглядывала в телефон. Я нервничала. Не хотела, чтобы наше выстраданное свидание сорвалось. Это было бы крайне несправедливо. Но владыка так и не написал мне ни ночью, ни утром.